с течением времени все яснее подтверждается незаконность всех антисеверокорейских резолюций, принятых Советом Безопасности ООН под давлением США и их сателлитов, так как они игнорируют законные права суверенного государства и признанные международные права, отметил представитель Комитета корейских юристов 2 февраля в эксклюзивном интервью корреспонденту Центрального телеграфного агентства Кореи. В частности, резолюции о применении санкций типа блокады против нашей республики подвергаются осуждению людей мира, так как они противоречат человеческой морали и цивилизации по причине того, что полностью отрицают права нашего народа на существование и разработку и пытаются повернуть наше общество вспять к средневековью путем разрушения современной цивилизации. В связи с тем, что США дальше фабрикуют в Совете Безопасности ООН в игнорировании признанных международных прав резолюций, которые нельзя называть резолюциями, мы обратились к секретариату ООН с просьбой организовать в Нью-Йорке или Женеве международный форум юристов для выяснения юридических обоснований антисеверокорейских резолюций. Некие эксперты по корейской проблеме, которые действуют по указке США и ничего не разбираются в международных правах, все еще заявляют, что Совет Безопасности ООН уполномочен принять надлежащие меры в случае, когда действия отдельного государства будут определены угрозой миру на основе статьи 39 Устава ООН, что Совет Безопасности ООН вправе принимать санкции, так как другие страны не признали выход КНДР из договора о нераспространении ядерного оружия. 39-я статья Устава ООН, регламентировавшая общую компетенцию Совета Безопасности ООН, не может быть юридическими обоснованиями санкционных резолюций и ни в каких международных правах не регламентировано то, что ядерное испытание и запуск спутника отдельного государства являются угрозой миру. Наша республика вышла из договора о нераспространении ядерного оружия согласно статье 10 данного договора. Тем более, договор ни в какой статье не регламентирует, что выход из договора должен быть признан другими странами. Организации Объединенных Наций, признанные выступать за конституционность и соблюдение международных прав и правил, следовало бы немедленно положительно откликнуться на нашу справедливую просьбу об организации форума, чтобы справиться с ответственностью и обязанностями перед международной общественностью. Комитет корейских юристов выражает надежду на то, что международная общественность и юридические организации, дорожащие справедливостью и истиной, будут активно выступать за организацию названного форума, подчеркнул представитель Комитета корейских юристов.